Это была высокооборотная хирургическая электропила, питавшаяся от батареи, закрепленной на поясе великана. Домчавшись до машины, я тут же рванул с места и плутал среди мокрых кустов, пока не выехал на асфальтированную дорогу. Полчаса езды по улицам с односторонним движением и темным проулком, и я с наслаждением покатил по автостраде на Стамбул. Я долго летел со скоростью 200 км в час, включив дальний свет и разгоняя мрак. Вскоре я уже был недалеко от границы. Мое лицо, наверное, было все в кровавых пятнах, да и руки тоже. Я взглянул в зеркало. У меня на веках висели запекшиеся корки, а волосы слиплись от крови, не моей, а того типа. У меня затряслись руки. Приступы дрожи перешли с конечностей на челюсти. Я вылез из машины. Дождь палил с удвоенной силой. Я разделся догола, вытянулся и подставил тело ливню, чувствуя, как мои лодыжки погружаются в прохладную грязь. Я простоял так 5, 10, 15 минут, омываемый струями дождя, которые уничтожили следы моего преступления. Потом нырнул в машину, достал сухое белье и переоделся. Раны на руках оказались неглубокими. Я нашел все необходимое в аптечке, обработал ладони антисептиком и перевязал их. Пограничный контроль я прошел без проблем, хотя я опоздал больше, чем на разрешенные 2 суток. И снова помчался вперед. Занимался рассвет. На придорожном указателе значилось «Стамбул, 80 километров». Я снизил скорость. Через 40 минут я уже подъезжал к пригородам Стамбула, на ходу роясь в бумагах в поисках адреса следующего места назначения. На карте все было ясно обозначено. Еще в Париже, звоня разным людям и наводя справки, я наметил себе стратегический пункт. Наконец, несколько раз повернув, я подъехал к вершине холмов Бюйкючук-Кенлика, возвышавшихся над Босфором. С высоты пролив напоминал распростертого на земле неподвижного великана, скованного путами. Вдалеке виднелся Стамбул с его вытянутыми минаретами и сонными куполами. Я остановился. Было 6:30 утра. Стояла бездонная, чистая тишина, полная звуков, которые я так люблю. Криков птиц, еле слышного блеяния овец, шелеста ветра в колышущейся траве. Волны все больше и больше разгорались под лучами солнца. Я поднял голову к небу и надолго застыл, глядя в бинокль. Ни птицы, ни тени. Миновал уже целый час, как вдруг на головокружительной высоте показалось живое, колышущееся облако, то черное, то белое. Это были они. Огромная стая, 1000 аистов, не меньше, собиралась перелетать через пролив. Никогда прежде мне не приходилось любоваться подобным зрелищем. Раскинув крылья и вытянув шеи, птицы словно исполняли великолепный танец, движимый единой силой, единым стремлением. Они казались широкой легкой волной, покрытой пеной белых перьев, порывом вольного ветра. Сопровождаемые моим взглядом, аисты поднялись еще выше в безупречно синее небо и вскоре стали почти неразличимы. Потом они одним махом перелетели через пролив. Я подумал о молоденьких аистятах, летевших сюда от самой Германии, направляемых одним лишь инстинктом. Впервые в жизни они одержали победу над морем. Я резко опустил бинокль и стал смотреть на воды Босфора. Впервые в жизни я убил человека. Часть 3. Кибуц для аистов. Глава 16. От Стамбула я направился на юго-запад Турции к Измиру. Там я сдал Volkswagen местному дилеру компании. Служащие поморщились, увидев, в каком состоянии автомобиль, но, как и обещали, рекламные проспекты оказались сговорчивыми. Потом я взял такси до Кушасадаси, крохотного порта, откуда ходил паром до острова Родос. Было 1 сентября. Приняв душ и переодевшись в гостиничном номере, в 7:30 вечера я поднялся на борт. Теперь я старался выбирать неприметную одежду — майку, полотняные брюки, песочного цвета ветровку с коротким рукавом и больше не расставался ни со шляпой из гортекса, ни с солнечными очками, которые служили дополнительной гарантией того, что меня не узнают.